Флоризель и все другие. Примечание. Речь Олега Даля, выморанная редактурой, восстановлена интервьюером по рабочему блокноту по просьбе автора-составителя. Конец примечания. На этой неделе центральное телевидение показало премьеру фильма «Приключения принца Флоризеля», сценарий Дубровского по рассказам Стивенсона, постановщик Татарский. За главную роль в этой изящной, остросюжетной и весьма ироничной киноленте с блеском исполнил известный актер Олег Даль. Мы пригласили его в свою гостиную, однако артист немного захворал, врачи не велят простужаться дальше, и он предложил в виде исключения перенести гостиную к нему домой, что мы и сделали. Встретив нас, Олег Иванович принес живейшие извинения за свою сильную небритость. Борода отращивается для очередных съемок. Мы заверили его, что никакая, пардон, щетина не заслонит элегантный образ, занявший три наших вечера. И спросили, как сам исполнитель оценивает свою работу. «Почти неплохо», — ответил Даль. «Отдал ей немалую талику душевных сил, но следовало отдать все. По собственному опыту и по опыту собратьев-актеров знаю, на все сто роль выходит лишь тогда, когда не щадишь себя ради нее ни в большом, ни в малом. Я не рисуюсь, вообще терпеть этого не могу. Всякие там позы, гримасы, жеманничанье. Ах, как волнительно, пронзительно, блистательно. Ах, мое художническое видение, мое вживание в образ». Тут же изобразил одного за другим нескольких знакомых. И потом дама-критикесса изобразит весь этот сироп под заголовком «проникновение» или «постижение» или «притяжение», чтобы было многозначительно и непонятно. Говорю, что думаю. А роль Флоризеля в самом деле хороша, и весь сценарий Эдуарда Дубровского мне по душе. Постановка Евгения Татарского, хитроумная детективная притча с юмором и сарказмом. Что для меня Флоризель? Это, знаете, как красивый сон. Во сне ведь мы бываем кем угодно, и Флоризелем, и мастером, и Маргаритой, и парим над крышами, и одной левой передвигаем гору. Для меня Флоризель — великий актер. Обратили внимание, сколько у него париков и усов для наклеивания? В роли есть своя сложность. Живешь в этом образе, и в то же время как бы с иронией смотришь на себя со стороны, так, чтобы зрителю было непременно заметно, что смотришь со стороны, именно с иронией. Олег Иванович, вы сказали «живешь в образе». Значит, в какие-то моменты вы всерьез ощущали себя именно принцем Флоризелем? А иначе я не могу. Когда-то один из моих самых дорогих педагогов в училище имени Щепкина, Борис Андреевич Бабочкин, сказал: «Не надо ничего играть, надо просто жить, понимаете? Просто жить». Зрителю все видно, особенно на экране. Пустые у актера глаза, или он верит в то, что делает, отдает себя работе целиком, без остатка, или так, походя, проговаривает текст, в который не слишком-то и вдумался. Бесспорно, очень важно, что именно играешь, но не менее важно и как играешь. Для меня хорош тот зритель, которого я могу приравнять, допустим, к истинному ценителю футбола. Истинный ценитель не вопит во время матча, не скандирует дурацкие рифмованные строки, не вскакивает, не размахивает руками, не машет флагами или шарфиками под цвет знамени любимой команды. Нет, он сидит почти неподвижно. Все эмоции сжигает внутри себя и кристально смотрит. Смотрит, ну как они это совершат? Как это будет исполнено? Я был на фестивале театров в Эдинбурге и видел, как англичане-театралы смотрят «Гамлета». Пьесу они знают наизусть. Им важно, как на этот раз она будет сыграна. Если кто-то рядом хихикнул или ойкнул, он окинет соседа уничтожающим взглядом, показывает, дескать, «О чем это вы, любезный?» Слова Бориса Андреевича врезались мне в память, в душу, в сердце. Я дал себе раз и навсегда слово «только жить, а не играть». Тогда как станет соответствовать, что, если, конечно, это что достойная драматургия, и еще... Хотелось бы вспомнить об одном учителе, о Николае Александровиче Анинкове. Он говорил нам: «Что ты делаешь? Вот отсюда надо извлекать суть изнутри, из солнечного сплетения. Где мама?» «Где мама» на его режиссерском и педагогическом диалекте означает «где твое человеческое личностное начало, твоя всамделишная сущность». Это я тоже запомнил и принял навсегда. Честно говоря, по молодости лет многие роли я сыграл легко и лихо, с налета, без особых раздумий, не утруждая себя глубокими размышлениями. но в каждом случае из солнечного сплетения, как учил меня Анненков. Теперь стал старше, в мае стукнет 40, стал больше размышлять, однако принцип «где мама» остается неизменным. Вспоминаешь ваши работы в кино, в фильмах «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Женя, Женечка и Катюша», «Земля Санникова» и другие, и прослеживается определенная линия, сквозной образ человека романтичного, отважного, правдивого и бескомпромиссного. Можно считать это вашим творческим кредо? Вы уж меня извините, это чересчур возвышенно звучит. Кредо романтичный, бескомпромиссный. Мои персонажи живут просто и честно, они прямы, искренне, естественны во всех человеческих действиях, а, следовательно, вступают в разнообразные конфликты со своими современниками, с жизнью. Таков, кстати, и следующий герой, которого я играю на Мосфильме, химик, сделавший большое открытие. Впрочем, увидите фильм, сами и дадите оценку. Олег Иванович, а почему вы пошли именно в актеры? Перебрал все возможные профессии и нашел лишь одну, в которой можно быть кем угодно. И летчиком, и пожарным, и химиком, и флоризелем. Наш курс выпуска 1963 года оказался самым озорным в училище. Анненков восклицал, откуда только набрали этих шалопаев, этих вертопрахов, этих мыслителей, этих изобретателей. Мы учились вместе с Мишей Кононовым, Виктором Павловым, Виталием Соломиным. Что? Неплохие визитные карточки курса. Ну а дальше что намерены делать? Имею в виду не конкретные роли, а вообще путь после сорокалетия. Как и до сей поры, рисовать, писать стихи, прозу. Вот, написал сценарий, возможно, испытать себя в кинорежиссуре. Чувствую, что приближаюсь к этому. Видите, до каких признаний дело дошло. А начали-то мы с Флоризеля. Интервью взял Церковер. Неделя 12-18 января 1981 года.